13. Методично, почти механически, складываю вещи мужа в чемодан. Одежду пихаю в черные мешки для мусора. Символично, хотя я не собиралась вкладывать в выбор мешков какой-то особый смысл. Просто они лучше всего подходят по размеру. Кажется, что я пакую не просто вещи, а нашу прошлую жизнь. Ощущение странное, нереальное. Я вычищаю, выгоняю из квартиры человека, которого совсем недавно называла любимым. Выметаю из пространства дыхание, запах, присутствие Андрея, и от этого кружится голова. Я снова погружаюсь в шок, хотя думала, что уже пережила острую стадию. Шок подкрадывается тихо, изнутри, как холод. Галя рядом. Помогает, сжимая губы, ворчит себе под нос, что я слишком деликатничаю. Говорит, лучше бы все это барахло вынести во двор, облить бензином и поджечь. Вот тогда бы ты почувствовала, что отомстила. Но Галя не знает Андрея так, как знаю его я. Ему плевать на одежду. Он только плечами пожмет, а у меня будут проблемы из-за брачного костра, и с соседями, и с законом. Сложив все, выгружаем мешки и чемоданы на лестницу. Они тяжелые, не по весу, а по значению. Каждое движение дается с усилием, будто выгружаем не тряпье, а остатки общего прошлого. Ира все еще сидит на своем чемодане. Уперлась взглядом в телефон, будто то, что происходит вокруг, ее совсем не касается. На экране страничка в соцсети, обновляется лента. Однако на ее лице гадкая ухмылка. Ира наблюдает за нами из-под тишка, краем глаза. Это все игра, тщательно разыгранная сцена. Ира не выглядит ни расстроенной, ни растерянной. Даже не попыталась прикрыться. Все то же кружевное нижнее белье, выставленное на показ. Она готовится к появлению Андрея, хочет эффектнее выглядеть, когда станет ему жаловаться. Это не любовь, а расчет. Тщеславие. Попытка сыграть униженную и оскорбленную, не испортив маникюр. Вот-вот должен приехать слесарь, чтобы сменить замки. Я обратилась в срочную службу, и они пообещали справиться за час. Это удобно, учитывая всю ситуацию и мое состояние. Чем быстрее все завершится, тем меньше мне придется стоять на пороге в болезненном ожидании. Но времени остается все меньше, а Андрей, судя по всему, тоже вот-вот появится. И я не могу предугадать, как он поведет себя со мной, с Ирой. И со слесарем, которого я вызвала, чтобы муж не смог попасть в нашу квартиру. И вообще я чувствую себя странно. Вроде знаю, что поступаю правильно, избавляюсь от мужчины, который предал, и выставляю за дверь не только его, но и его любовницу. Они это заслужили. Им не место там, где долгие годы горел наш семейный очаг. Очаг, в который они так хладнокровно плюнули. Дом должен быть твоей крепостью, но сейчас он больше похож на ловушку, наполненную запахом предательства. Хочется выскочить отсюда, выскрести из себя все, что напоминает о прошлом. Противно до жути. Сажусь на кровать, смотрю на развороченную спальню. И тут же подскакиваю, как обожженная. Мне кажется, что простыни до сих пор хранят тепло наших тел. И это лживое, подлое тепло словно обвивает меня своими мерзкими щупальцами. Смеется над моей наивностью. Я не смогу спать в этой кровати, даже если сменю белье. Еще слишком рано. А возможно, никогда не смогу. Галя сочувственно хмыкает. Подходит ближе и обнимает меня, похлопывая по спине. Она, конечно, все понимает без слов, ведь сама была в такой ситуации. Кладу голову на ее плечо. Закрываю глаза. Они болезненные, сухие, как будто обожженные увиденным. Ты все делаешь правильно, молодец, Сашуля. Скоро тебе станет легче, поверь. Пытаюсь поверить, но не получается. И не знаю, получится когда-нибудь или нет. Случившееся отбило у меня желание и способность доверять. Что-то Андрюшенька не спешит спасать свою подколодную змею. Галя скалится. Если он был в пекарне, то должен бы уже приехать. Или прилететь. На крыльях похоти, добавляет брезгливо. Или наш стареющий красавец совсем разжирел на твоих успехах и без водителя не ездит? Ловлю себя на том, что собираюсь оправдать мужа. Во-первых, Успехи у нас общие. Да, замысел мой, креатив тоже, как и рецепты, но Андрей умело управляет бизнесом, вкладывает деньги и решает проблемы, которые мне не по зубам. Вся финансовая и налоговая сторона бизнеса на нем. Во-вторых, водитель у нас не личный. Он работает на пекарне, так как нам часто приходится перемещаться между ними в течение дня. Иногда мы используем его вне работы, но тогда платим отдельно. Как и случилось в этот раз, в день аварии. Мы собирались обедать в ресторане, и чтобы не следить за тем, что пьем и сколько, наняли водителя. Тогда-то и оказалось, что он на удивление предан Андрею. Я, конечно, уволю водителя, не прощу предательства. А в-третьих, какого черта я оправдываю мужа? Отрубаю эти мысли, затаптываю их. В этот момент раздается звонок в дверь.